Жень, хуй. Фашист Соколов. Ты поганый. Сибири, сволочь поганая, зараза. Пизду свою закрой. И выебись, блядь, сама. Сука поганая, сволочь поганая, зараза поганая, сволочь поганая, проститутка тварь. Проститутка, сволочь поганая, заразная. Кто тебя родил, на свет пустил, того в Сибирь отправить вместе с тобою и десятилетнюю пиздою. Ты сука ебаная. Проститутка, бомж, что надо? Что надо? Проститутка, сволочь поганая, заразная, пизда ведерная. Сука, проститутка, сволочь, поганая зараза, сволочь поганая. Сука, подыхает тебе, блядь, Коломя, в Оркуте. Сволочи поганые, что надо за разные твари? Скотина ты ебаная! Сволочь поганые, тварь за разные, что надо? Сволочь... Пошел ты нахуй, понял? Ты проститутка, скальная сука. Сука, ты ебаная! Поганка-бомж, поганка-бомж. Сифилис ты, зараза, скота. Я руки-ноги переломаю, блядь, ты ебаная. Поганка, сволочь, бетонная проститутка подмодная. Поганка, Соколов, вор несчастный, бродяга с Петровки 38, бандюга известный, в розыске, до свидания в Воркуте. Сволочь ты ебаный.